Так рассуждали, так раскидывали умом встревоженные женщины. Если подумать, то суждения их не были лишены смысла. Что, если судьба свела Фарнауза с какой-нибудь злобной ведьмой, думали они, и та заставит его в первую очередь выставить из дома своих близких, дескать, не войду в дом, пока не там. А может быть, как это однажды сказал Куса, Фарнауз собирался жениться на женщине, которой стыдился, боялся объявить это домашним и тянул со свадьбой. В обоих случаях Попина и Калука оказывались помехой на его пути. А ведь Фарнауз был сам себе хозяин и мог привести в свой дом, в свой собственный дом, любую жену, какую только хотел. Все это надо было выяснить до конца и как можно скорей. Попина и Калука прекрасно знали, что нет ничего тягостнее присутствия лишней женщины в доме, а тем более двух. Попина достала из сундука почти неношенные сандалии у Хейру и вошла к Фарнаузу. «Надень, это отцовские», — сказала она и присела у его ног. «А меч?» — спросил Фарнауз. «Какой меч?» — удивилась Попина и посмотрела на брата. «Отцовский? Разве он не оставил мне меча?» «Ничего не знаю», — сказала огорченно Попина и обвела взглядом комнату, как бы ища глазами, не лежит ли меч в самом деле здесь где-нибудь. Но в комнате не было никакого оружия, кроме копья, всаженного в стену и увешанного засахарившимися, как бы заиндевелыми чурчхелами. Все другие копья у Хейро Куса продал на колья для виноградных кустов через год после смерти деда. «Могу я считать хоть что-нибудь в этом доме своим?» — буркнул он, забирая копья. «Что ты сказала?» — переспросил Фарнауз. Попина отрицательно покачала головой. «Я так и знал», — сказал Фарнауз. Где-то рубили дрова. Они прислушались к стуку топора. Потом пропел петух. На потолке, прямо над их головами, замер скорпион. «Сейчас сорвется», — подумал Фарнауз, но даже не пошевелился. Какая-то странная вялость овладела им, сковала все его тело, как недуг. Ему не хотелось тревожить сестру, не хотелось торопить таинственное мгновение, наполненное, отягченное, остановленное стуком топора, петушиной песни и неподвижной тенью скорпиона на потолке. Мгновение, неестественно волнующее, растянувшееся так, словно оно было последним и намеренно медлило, чтобы все успели завершить начатое. Топор разрубить полено, петух пропеть песню, скорпион извергнуть яд, а сиротелый брат с сестрой выплакать свое сиротское горе. Фарнауз чувствовал, что мгновение это медлило ради него, тянулось для того, чтобы он успел увидеть, воспринять, усвоить все то, что существовало и до сих пор, но чего он не замечал, не хотел замечать, так как отказывался верить, что настоящая вечная жизнь состоит из таких простых, первичных звуков и предметов, как стук топора, петушиная песня и тень замершего на потолке скорпиона. Он и сам был простым первичным существом и не имел права бунтовать против этой простоты и незамысловатости, так как являлся ее составной частью, столь же незначительной и столь же необходимой, как и все остальное. Необходимой, поскольку именно через него, при его посредстве, проверялась точность текущего времени в этот миг. Немалое дело, ибо это был не только миг жизни Фарнауза, но и мгновение всей Вселенной. А Попина думала об отце, вспоминала день накануне его смерти. Напомнил ей об этом дне странный вопрос Фарнауза. Не оставил ему ли отец меча? Что-то, хоть и не меч, Ухейро в самом деле завещал своим детям и сказал об этом Попине за день до своей смерти. Только Попина не поняла отца, не догадалась, о чем шла речь, а потом забыла обо всем разговоре, потому что с самого начала не очень заинтересовалась им. Ухейро позвал Попину. Та подумала, что у него опять открылась рана, и надо переменить повязку. Когда она вошла в комнату, все там показалось ей необычным, но она тут же догадалась, почему. Ухейро не вышивал. Руки его были сложены на полотнище величиной с парус, голова поднята, взгляд устремлен в стену. Не поворачивая головы, он спросил: «Кто там?» «Это я, отец», — растерялась Попина, не ожидавшая такого вопроса. «Я спрашиваю, кто там в большой комнате?» — сказал Ухейро. «Ах, вот что!» — успокоилась Попина. «Там только Тина, наша соседка». «Прости меня», — сказал Ухейро. И Попина, вновь сполошившись, удивленно посмотрела ему в лицо. Что-то тревожило, мучило Ухейро, что-то рвалось у него с языка, но он как бы боялся высказать сокровенную мысль. Так ребенок не может расстаться с любимой игрушкой не потому, что жалеет ее для других, а потому, что не доверяет другим, страшится, что ее не будут беречь, уронят, сломают, между тем, как сам он дорожит этой игрушкой, любит ее, засыпает, прижав ее к груди, и, возможно, даже сумел передать ей свое тепло, вдохнуть в нее жизнь». И от этого родились в нем недоверие и страх. Ведь игрушка ожила только для него одного, в глазах же других она осталась неодушевленным, бесчувственным предметом. Он огорчается до слез, когда сверстники называют его жадиной, не принимают в свои игры, воротят от него нос. Но теперь уж совсем опасно отдавать игрушку в чужие руки, ведь обиженные на него товарищи могут нарочно, в отместку, разнести ее на куски, хотя бы в доказательство того, что не стоило ради этой пустяшной вещицы ссориться с друзьями. «Простите меня, вы оба, ты и Фарнаус», — повторил Ухейро. «Отец», — начала была Попина, но Ухейро не дал ей договорить, а, может быть, просто не слышал ее и продолжал. «Простите за все, и ты, и Фарнаус. Передай ему это, если он вернется». И скажи, что больше я ничего не велел передать. «Хочешь, переменю тебе повязку?» — сказала Попина. «Нет, не надо. Мне хорошо. Ступай», — сказал Ухейро.